А затем к ателье прибыли гвардейцы клана Амурских, во главе с Виталием. Правда, он был вовсе не так радушен, как обычно. Он встретил нас суровым взглядом, когда увидел, что мы вместе вышли из ателье. «Что это значит, Лена?» — ледяным тоном спросил он. «Отец», — она опустила голову. «Господин Кальмаров спас меня от взрыва. Я обязана ему жизнью». «Ясно. Иди в машину». Он качнул головой, и Елена поспешила уйти. Гвардейцы проводили ее до роскошного автомобиля, в стиле ретро, а мы с Виталием остались на пустой улице без лишних ушей. «Кальмар, ты хороший боец, временами незаменимый, но я хочу сразу провести черту, которую ты не должен пересекать. Елена, внучка князя клана Амурских и дочь его наследника, она не может быть вместе с бастардом, как бы ты этого не хотел, как бы она этого не хотела, и как бы я не был к тебе доброжелателен». Я вопросительно поднял бровь. Он вздохнул. Напускной суровости больше не было. «Даже если ты станешь законным главой своего рода, я не умаляю твоих талантов или амбиций, но предупреждаю как своего хорошего товарища. Не теряй время и не смущай мою дочь. Она эмоциональна и крайне упряма, но прочесть ее легко, как открытую книгу. Она смотрит на тебя с симпатией, но не тешь ее ложными надеждами. Виталий, зачем ты говоришь это мне?» Повисла тишина, прерываемая лишь шумом ветра и криками чаек. «Предупреждаю, на всякий случай», — наконец ответил он, — «ради твоего же блага и покоя в моей семье. Еще раз увижу рядом с моей дочерью, забудь о работе с тайгой и собственной безопасности. Есть правила и силы, против которых не пойти, будь ты хоть самым сильным магом Владивостока». Не дожидаясь ответа, он развернулся и последним зашел в машину. Она уехала. Виталий Андреевич Амурский старался не смотреть на свою дочь, храня полную внешнюю невозмутимость. Он помнил, как она рассказывала о первой встрече с Кальмаровым, красочно, с плохо скрываемым восторгом. Уже тогда он понял, что его маленькая тигрица влюбилась, окончательно и бесповоротно, как это всегда бывает с членами рода Амурских. Именно поэтому он предупредил ее, чтобы она никогда больше не говорила с Кальмаровым. Не потому что он плохой жених, нет. На взгляд Виталия, Кальмаров стоил тысячи слюнтяев, которых наплодила современная аристократия России. Смелый и находчивый воин, верный своим товарищам и долгу, даже несмотря на то, что они были связаны лишь деньгами. Да и характер у парня был пробивной. Вот только одно перечеркивало все надежды на счастливый исход – происхождение. Не потому что Виталий презирал бастардов или молился на чистоту крови. Его всегда больше интересовали личные качества. Но, увы, главой клана Амурских был не он. Будь Кальмаров хотя бы последним сыном самого бедного барона на окраине мира, но законнорожденным, то Виталий бы смог пропихнуть его кандидатуру, дал бы парню проявить себя в боях и охоте, поручил бы командование отрядом. Да одно то, что он спас Лену от взрыва, как сообщили в жандармерии, стоило уже очень многого. Для всех, кроме самого главного человека, князя Андрея Амурского, известного за непреклонный характер и лютую ненависть к любому, кто родился бастардом. Потому, как бы не хотел Виталий Амурский видеть свою дочь счастливой рядом с достойным мужчиной и воином, он не мог допустить их брака, потому что тогда жизнь Кальмарова оборвется, не дуэльной шпагой или магией, так ядом или пулей в спину. А Лена, она прирожденная дочь своего рода, непримиримая и готовая на все, если ей разбить сердце, даже на самые безумные поступки. Так что своим притворным бессердечием Виталий спасал сразу две жизни, да и самого себя. Жаль, что этого все равно никто никогда не оценит. Будь Виталий незнакомым для меня аристократом или врагом, я бы вызвал его на дуэль. Я понимал его мотивы. Дочь будущего князя действительно не могла быть с бастардом. Но уже завтра это клеймо будет обесценено, по крайней мере с точки зрения имперского закона. Как мы с губернатором и договаривались. Значит, дело было не в юридическом статусе, а именно в чистоте крови. И вот это было самым странным. Виталий явно был не из тех людей, кто ставит кровь выше личных заслуг, потому что иначе в тайге не было бы ни одно простолюдина на офицерских постах. Их пусть и было меньшинство, но они были. А уж про младший состав и вовсе говорить не приходилось, он почти целиком был из простых людей, и сражались они порой лучше одаренных. Потому я не спешил с выводами. Несмотря даже на оскорбительность данного запрета и желание похитить Елену, наперекор ему, не потому что я потерял голову от чувств, хотя и не мог отрицать, что Елена была чертовски привлекательной девушкой, а потому что никто не смел указывать мне, что делать, а что нет. Даже если это будет сам император, да даже сам Кальмар, вместе со всем божественным зверинцем этого мира. Лучше умереть свободным, чем жить, преклоняясь перед абсурдными ультиматумами других. Я вздохнул. К вечеру похолодало. В переулке не было никого, а преследующие меня наблюдатели из ТКРУ давно потерялись. Теперь можно было навестить склад, из которого Шелкопрядову прислали материалы. Он передал мне адрес, когда мы прощались. Через несколько десятков минут я пришел в нужное место, в порту. Как раз там, где отгружали товары из Азии. Сейчас там было пусто. Суда стояли без груза. На дверях складов висели таблички «Закрыто». Весь порт был в упадке. Атаки мегалодонов подкосили грузоперевозки Владивостока. Чем дольше Каин будет натравливать их, тем беднее будет становиться город, империя и, соответственно, мой клан. Вокруг склада, насвистывая под нос, ходил пожилой охранник. «Добрый человек», — сказал я, подходя к нему. Он тут же навострился, подняв дубинку. «Стоять! Ты чьих буд?» Псионический импульс отправил его в сон. Я подхватил его тело и положил на пару стоящих неподалеку ящиков. Лучше, чем на холодной земле. Заряда импульса хватит на полчаса, за которые я все успею. С помощью телекинеза и зырика я открыл одно из складских окон на втором этаже и забрался внутрь. Пространство склада пустовало, только ряд небольших коробок находился у стены. Но интересовали меня не они, а кабинет управляющего, со всеми отчетами, который был где-то здесь. Мы с Зыриком отыскали вход туда через несколько минут. Взмах псионических клинков рассек замок, и мы попали внутрь. Пыльный кабинет, в который как минимум две недели никто не входил. В выдвижных ящиках нашлась высокая стопка отчетов. По дате, названной Шелкопрядовым, я отыскал среди них нужный. Поставщиком проклятой нити была торговая гильдия Северного Китая. Она переправила морем ограниченную партию нитей, а также неких фруктов. Без наименования вида, сортов и любых торговых маркировок, которые были обязательны, словно какую-то контрабанду. Причем фрукты все еще оставались на складе. Я откинул отчет и быстрым шагом вернулся на склад, просматривая его истинным видением. Ящики, которые стояли вдоль стены, фанили багровой аурой, неактивной, но очень плотной, словно несколько проклятых макров сложили в одном месте, а их ауры наслоились друг на друга. Я подошел к одному из ящиков и осторожно вскрыл. Кусок ткани прикрывал что-то. Я подхватил его телекинезом и убрал в сторону. «Братья и сестры, может, он спасет нас?» Одновременно вылетели крышки всех ящиков. А то, что я увидел, атаковало меня без единой эмоции. Глава 20. Псионический клинок обрушился на него мгновенно. Голова слетела с плеч, а тело сразу рассыпалось красным прахом. Я уже знал, кто это, и знал, как с такими сражаться. «Зырик, к выходу. Нельзя, чтобы они ушли. Зырик сделает». Они все были без одежды, с бездушными лицами, точно такими же, как у людей, вышедших из проклятой машины около пиратского лагеря. Управляющие, так я тогда их назвал. Вот и фрукты. Клинки срезали головы еще двоих еще до того, как они полностью выбрались из ящиков. Но здесь их было еще, как минимум, 9. И они, дергаясь и шатаясь, поднимались из ящиков. Телекинезом я сконцентрировался на всех ящиках сразу и резко дернул на себя. Управляющие потеряли равновесие и свалились обратно. А потом, вместе с ящиками, стали целью моих клинков. Еще троих я успел превратить в прах, но потом выскочили остальные 6. На этот раз быстро и собрано, будто они полностью проснулись от спячки. Бесшумно, как тени, и раздражающе, как тараканы, они разбежались по складу. Но в три глаза, вместе с Зыриком, мы быстро их выследили. Один попытался сбежать через главный вход. Зырик заприметил, а я от его лица избавился от беглого нелюдя. Еще двое попытались прорваться через окно, но один за другим были пойманы телекинезом прямо в воздухе и упокоены клинками. Оставшихся я нашел на чердаке, и вот эти понимали, что сбежать не получится, и выход только один – убить меня. Засада была сделана почти хорошо. Они подманили меня на шум, а я сделал вид, что купился и прошел вглубь чердака, оставив Зырика наблюдать сзади. Именно с тыла двое из них попытались наскочить на меня, как обезьяны, но псионические клинки упокоили их раньше. Но последней с ним было больше всего проблем, потому что эта тварь заприметила Зырика и стала гоняться за ним по чердаку. «Зырик, вниз!» Зырику весело, с восторгом отчитался он, действительно уходя вниз от взмаха управляющего. «Я имел в виду сквозь пол», — сказал я, подбегая к нелюдю сзади, — а потом одним ударом клинка обратил того в прах. «Ты рисковал, Зырик. Другу не стоит беспокоиться. Зырик быстрый, он сел мне на плечо. В бою удача не бесконечна. Когда я велю тебе прятаться, ты должен это делать, чтобы с тобой ничего не случилось, понимаешь?» Зырик понимает, он моргнул. «Что делать, если хочется? Чего опасности? Да, подумать, что будет, если тебе не повезет. Ты и так рискуешь каждый раз, когда поддерживаешь меня в бою. Пойми, ты очень уязвим. Если по тебе попадут всего раз, ты можешь погибнуть и больше никогда ничего не увидеть. Совсем ничего, совсем. Тебя просто не будет или ты будешь не здесь. Зырик не хочет не здесь. Друг здесь». Я улыбнулся, поднеся к нему кулак. «Я тоже не хочу тебя потерять, дружище». Зырик вопросительно уставился на кулак, но вскоре сообразил, зачем я поднес его. Он выпятил щупальца и коснулся кулака в ответ. Я ощутил на коже легкий разряд тока и сказал: «Так что береги себя». «Ладно, Зырик будет беречь себя. Друг, тоже береги себя. Договорились». Со склада я вышел очень вовремя. Охранник уже начал приходить в себя и ворочался там, где я его оставил. Так что я поспешил уйти в переулки, а голову терзали мысли: «Кинжальщик, проклятые псевдомокры. Теперь еще и управляющие зараженными в крупном портовом складе. И все это в условиях блокады города с моря. Паутина, которой Каин наплел Владивосток, оказалась еще больше, чем я предполагал. Он словно готовился к чему-то масштабному. Но к чему? И, самое важное, когда? Тут меня прошибло осознанием. Я встал посреди переулка. Завтра день города. В центральном дворце Владивостока соберется вся аристократия города, а значит и самые сильные маги. Что они успеют сделать, если в разных концах города начнутся проблемы? Массовое заражение красным безумием, атака магалодонов на порт, очередное покушение на адмирала, одного из князей или губернатора. А что, если все сразу? Если ткру на стороне Каина, то они и делать ничего не будут, а в худшем случае, поспособствуют диверсиям. И если удар по Тихоокеанскому флоту империи на рейде был ударом по престижу страны, то масштабные проблемы по всему Владивостоку будут настоящим крахом для ее репутации. Но я не собирался этого допустить. Развернувшись на пятках, я двинулся в другую сторону. Нужно было срочно найти старика Лампу. «Ваше вашество», — усмехнулся Лампа, чуть заметно отсалютовав мне крупной кружкой, полной пенного. «Я нашел его в том самом баре, который спас от людей кинжальщика. Не привлекай внимания», — я говорил тихо, из-под опущенного капюшона. «Мне срочно нужно собрать отряд бравых ребят, на которых можно положиться в любой момент». Он нахмурился, а потом улыбнулся. «Опять что-то задумали?» — он перешел на шепот. «Но я сразу скажу, пиратствовать не буду. Даже не уговаривайте. Даже за деньги. Даже за большие. Не пиратствовать вы будете, а решать проблему, которая завтра разгорится в городе». Лампа вмиг стал серьезным, отставил кружку. «Что такое? Пойдем, это разговор не для бара». Мы вышли на улицу по очереди, не привлекая внимания. «Ваше вашество, так что вы хотите сказать? На ты, говорил же». Он кашлянул в кулак и кивнул, натянул на седовласую голову капюшон. «Даже когда ты заходил на остров, полный зараженных, то не выглядел настолько серьезно. Что случилось и к чему быть готовым?» «Случится. Пока без подробностей. Произойти может все что угодно, поэтому я хочу, чтобы мы заранее были готовы. Мне нужно десятка-два крепких парней, умеющих обращаться с оружием, огнестрельным, им в первую очередь. Все необходимое я предоставлю. Плачу 1000 рублей завтра перед заходом солнца и еще 2 после. На всех. Какого рода проблемы? Скорее всего, зараженные. Наверняка пойдут со стороны порта, так что именно здесь их нужно будет остановить или хотя бы задержать, чтобы они не хлынули на улицы сразу. Здесь, в городе». Я кивнул, пристально смотря ему в глаза. «Да, надеюсь, что я ошибаюсь, но если нет, то хоть как-то мы должны быть готовы». «Я понял. Через час будет. Я знаю много отставных парней из морской пехоты. После наемничества и охоты на изнанке они пропивают все в моих любимых кабаках. Рассчитываю на тебя. Естественно, никто не должен узнать. Ты понял?» В этот момент я максимально сосредоточился на чутье. Пусть оно было недостаточно сильно, чтобы чувствовать ложь или правду, но хотя бы легкий дискомфорт от ошибки я должен был уловить. «Все будет сделано тихо и быстро», — твердо заверил меня Лампа, смотря прямо, ни намека на фальшь, а чутье так и осталось спокойным. «Рассчитываю на тебя», — сказал я, кладя ему в карман купюры. «Оружие будет через 2 часа у твоей рыбацкой лодки». «Понял». Мы пожали друг другу руки. 21 ружье, 22 макровых бомбы, 2000 пуль с зарядными макрами и 1 пистоль. Высокий и худощавый парень в идеально сидящем фраке посмотрел на меня со скепсисом. «Сударь, вы понимаете, что я не могу не доложить о вашем заказе органам правопорядка. Вооружаю свой клан. Ничего криминального, я показал родовой перстень. Сообщайте, если угодно». «Ну хорошо, Кальмаров, полагаю, он самый. Поздновато вы, мы вот-вот должны были закрыться. Так что если вам покажется, что я смотрю на вас с желанием испытать в качестве мишени, то вам не кажется», — нейтральным тоном заявил он. Повисла неудобная тишина. «Шутка», — все так же без эмоций заявил он. «Неудачная. За такую можно получить укорачивание языка». Он пожал плечами. «Увы, шутить я только учусь. Мой брат, Аркадий Грифонов, велел мне развивать эмоциональный интеллект. Вы знаете, что это? Умение распознавать чужие эмоции и управлять своими». «Верно, если вкратце». Он стал раскладывать на столе передо мной одно ружье за другим. «Брат сказал, что я лучший мастер по огнестрельному оружию во Владивостоке, но торговец не идеальный. Видите ли, клиентам не нравится, когда торговец отвечает спокойно, кратко, по существу. Брат сказал, что я скуп на эмоции. Настолько притязательные клиенты, самые разные, но в основном аристократы». Он выложил 5-е ружье. «И каждому из них, видите ли, хочется видеть живого собеседника. Они любят лишние разговоры. Поэтому брат велел мне шутить, чтобы лучше понимать других и лучше выражать свои чувства». Он загнал в ружье пулю и осколок макра, а затем протянул мне. «Попробуйте». Я подошел к кабинке стрелкового тира, который был прямо здесь, в магазине, и прицелился. Выстрел. Почти в яблочко. Между 9-й и 10-й. «Удобно», — сказал я. «Исчерпывающая характеристика», — произнес он с едва заметным сарказмом. «Вы аристократ, Грифонов?» «Да, Кальмаров». «Он что, издевался надо мной? За слишком острый сарказм я могу вызвать вас на дуэль. В таком случае, я выберу стрелковое оружие. Смею предположить, судя по вашему выстрелу, что победа в ней будет за мной». Он продолжал говорить с предельно бесстрастным лицом. Я усмехнулся и кинул ему ружье. «Повторите». Он без вопросов зарядил ружье и выстрелил в ту же мишень. Точно в самый центр мишени, действительно 10-ка. А он был хорош. «Продолжим», — предложил он и протянул ружье снова мне. И мы продолжили. Выстрелы гремели еще несколько минут, пока в сумме он не набрал 99 очков, а я 87. «Полагаю, победитель выявлен», — с едва заметной улыбкой сказал он, а глаза его лучились превосходством. «Жаль, эти мишени статичны. Я больше привык стрелять по подвижным целям». Он прищурился. «Господин Кальмаров, вы пытаетесь разжечь во мне спортивный интерес и поставить на место. Совсем чуть-чуть. Я отмерил между пальцами небольшое расстояние, дескать, немножко». «Хорошо, господин Кальмаров, тогда проследуйте за мной». И он ушел вглубь магазина, а я за ним. Мы прошли через оружейный склад, в котором было все, что мог предложить оружейный магазин этого мира. Ружья, пистоли, бомбы и даже несколько небольших полевых орудий, которые выкатывались на задний двор. Все это богатство было бы мне весьма кстати. Правда, если я это выкуплю, то долг моего клана разом удвоится. Мы спустились в темный подвал, где стоял различный хлам, а также маленькие клетки, из которых на нас со злобой смотрели пары светящихся в темноте красных глаз. «Карликовые плотояды», — пояснил Грифонов, расставляя рядом с нами заряженные ружья, находившиеся здесь же. «Бесшумно двигаются, очень быстрые и агрессивные. Один укус заражает токсином, который забирает жизнь человека за 3 минуты 49 секунд. В среднем». «Какая дотошность», — усмехнулся я. «Но ваш намек я понял. Открывайте клетку, потренируемся на плотоядах». Спокойные глаза Грифонова азартно сверкнули в полутьме подвала. Он кивнул, а потом громко заявил: «Тренировка. Открыть клетки. 1, 2, 3, 4, 5, 6». Замки всех клеток открылись одновременно, а потом распахнулись и дверцы. Оттуда, словно сливаясь с тенями, выскочили мелкие, едва заметные твари, и моментально прогремели выстрелы. В ушах зазвенело, в подвале стрелять было не очень полезно для барабанных перепонок. Но меня уже захватил азарт и адреналин. Чутье кричало об опасности, которая окружала со всех сторон. С первого выстрела на пол упали 2 тушки, похожие на летучих мышей, только с длинными 5-палыми, как у обезьянок, руками. Первые ружья отбросили. Плотояды шмыгали вокруг, прячась за ящиками и хламом, из-за чего напоминали безумный хоровод маленьких теней. Выстрел. Грифонов прострелил одну из тварей, что бросилась на него сбоку. Спустя секунду кинулись и на меня, сверху. Я тоже попал, прямо в раскрытую клыкастую пасть. Сменили ружья. Последние двое были наиболее верткими. Они почти не выходили на засветленные места, лишь изредка мелькая в тени. Но я смог подгадать момент. Я прострелил ящик ровно в месте, куда через долю секунды должен был попасть плотояд, и не прогадал. Тушка твари пролетела вперед, подбитая пулей, а потом показался последний. Прерывисто летая из стороны в сторону, он приближался к Грифонову, словно знал, что у него остался последний выстрел. Но Грифонов хранил спокойствие, подпуская тварь ближе, и только в самый последний момент нажал на курок. Бах, мимо. Плотояд специально замедлился, чтобы не попасть под пулю. Зато сейчас на всей скорости несся на Грифонова. Он живо выхватил с пояса пистоль, но не успевал, маленькие острые зубы уже обнажились, чтобы впиться в его руку. Расстояние до нее было меньше 10 сантиметров, а потом ее рассек на части псионический клинок. Грифонов выдохнул. По его виску стекла капля пота. Победа ваша, Кальмаров. С понурым видом он пошел наверх, даже не собрав своих ружей, а я задержался, чтобы получше изучить тварюшек. Они, очевидно, были с изнанки, но как выживали здесь? И ответ нашелся в клетках. Они были снабжены небольшими амулетами в виде звезд, которые подпитывали находящихся в них плотоядов. Я извлек из убитых мною плотоядов макры, хотя это даже на единицу не тянуло. Разве что подробить и использовать при той же стрельбе. Оставив остальное, как есть, я поднялся к Грифонову. Он меланхолично разбирал одно из ружей. Я сделаю вид, что никаких тварей в подвале не было и мы ни на ком не тренировались, несмотря на то, что содержать их без документов запрещено. Грифонов вздохнул и словно не заметил моих слов. Где вы научились так быстро целиться? В Америке, и не соврал. В мою прошлую жизнь именно там я освоил огнестрел. Правда, автоматический. Когда был вынужден отстреливаться от мелких дронов из здоровенного пулемета, то еще гадство. Видимо, там хорошие стрелки. Он закончил разбор ружья и принялся собирать его обратно. Может, мне стоит посетить ее? Дар у меня откровенно слабый, так что среди других аристократов я всегда был белой вороной. Зато в стрельбе никто из них не мог меня обойти до сегодняшнего дня. Ни по статичным мишеням. У меня просто боевого опыта больше. Это не меняет ситуацию. Я бы тоже хотел обрести боевой опыт, но брат запретил. Ты всю жизнь будешь делать то, что он тебе скажет. Вырвалось у меня. В кланах было не принято обсуждать приказы вышестоящих, но смотря на этого унывающего стрелка, я не сдержался и продолжал. Попробуй, да сам запишись в наемники. Стрелков там с руками отрывают, не обращая внимания на дар, в тайгу или леопарда в Сибири. И научишься стрелять не только по движущимся, но и по прячущимся, и по убегающим, и по бьющим из-под земли целям. Это опасно, словно пытался оправдаться он. Ты в темном подвале отстреливаешь тварей, которые убьют тебя за один укус. Это не опасно? Опасно. Так что прекрати страдать ерундой. Хочешь научиться стрелять в бою? Иди в бой. Не хочешь? Делай что-то другое. Но хватит ныть. И научись разговаривать сначала со своим братом, прежде чем на клиентов переключаться. Пусть он учитывает твои желания, потому что на торговца ты не тянешь вообще никак. Согласен, пробубнил он под нос. А теперь собери мне 21 ружье, по типу того, из которых мы плотоядов отстреливали, и все остальное по списку. Только пистоль получше найди, на свой выбор, как мастер стрелкового оружия. Найду, сказал он решительнее, чем за всю встречу, и ушел в дебри магазина. Через пару минут он вышел, неся в руках лакированную коробку. Он бережно поставил ее на стол, а потом с нескрываемым удовольствием отщелкнул замки. Внутри, в обитой бархатом выемке, лежал револьвер из белого металла, поверх которого тонко, незаметно для невооруженного взгляда, были вырезаны магические руны. Здесь такие разве делали? Впрочем, это было не так важно. Прошу, господин Кальмаров, это оружие, которое я считаю шедевром своей личной коллекции. Возьмите его, как мой дар в знак уважения и извинения за то, что я вел себя неподобающе. В его словах наконец-то прорезалась искренность, а на револьвер он смотрел с настоящей любовью, но без собственнической жадности. Вы уверены? Я вернулся. Вы, судя по всему, это ценная для вас вещь. Именно поэтому Я хочу передать ее лучшему стрелку. Все равно, в моих руках этот шедевр не реализует свой потенциал. Что, уже перехотели участвовать в боях? Он покачал головой. Нет, наоборот. Но такое оружие нужно заслужить, а значит, я не имею права оставлять его у себя, потому что уже владею им. Возьмите, все равно лучше огнестрельного оружия для одной руки вы не найдете во всем Владивостоке, а может быть, и империи. Тогда благодарю тебя, Стрелок. Я принял оружие и кобуру из черной кожи, которую Грифонов предложил с ней. Его имя – Зверобой. Многозарядный пистолет ручной работы очень умелого мастера. Успешно пробивает и физическую броню, и магическую защиту. Шестизарядный барабан, калибр 7,6 мм. Сделан под заказ, без копии и других вариантов. Единственный в своем роде. Он дорого стоит. Если вы предложите деньги, то наша стрелковая дуэль все же состоится. По его лицу было непонятно, говорит ли он серьезно. Шутка. С долей правды. Хорошо, я усмехнулся. А за остальное, он протянул мне чек. Итого все закупки обошлись почти в 5000 рублей. Половина денег за охоту мегалодонов испарилась. Впрочем, с пользой. Грифонов сообщил, что его курьеры доставят оружие куда надо и проследят, чтобы оно попало в руки моего человека, старика Лампы. Естественно, я и Зырик проследили за доставкой со стороны. Незаметно убедившись, что все прибыло к месту назначения, я дождался и Лампу. Лампа осмотрел груз, перекинулся с доставщиками парой фраз, а когда они ушли, то перетащил все оружие на свою лодку, прикрыв плотным тентом, прямо к своей контрабанде. А я пошел по порту, в поисках остальных складов с фруктами и им подобных. Все происходило довольно быстро. Зырик пролетал сквозь стену, а я, от его лица, изучал содержимое складов с помощью истинного видения. За пару часов я успел обойти больше 30 помещений. Это с учетом обхода охраны и избегания встреч с подозрительными компаниями. Я не хотел, чтобы кто-то видел меня в порту. Но никаких намеков на багровую ауру проклятия я больше не встретил. Самым подозрительным были только магические штуковины, в одном из самых захламленных складов. Но их я решил вовсе не трогать. Значит, больше в порту очевидной опасности не было. Но на душе я все равно не чувствовал покоя. После обхода я все же отправился в центр, где нужно было появиться на глазах у приставленной ко мне шпионки ТКРУ. Как это понимать? Ярослав, Инна встретила меня одетая в откровенный красный халат. Она встретила меня очень возмущенным видом. Самое интересное, что за стеной никто не прослушивал в этот раз. Это подтвердило и чутье, и Зырик. Понятия не имею, о чем ты. Я мягко отодвинул ее в сторону и вошел внутрь. У нее аж глаза расширились. Это мой дом, между прочим. Сюда должна была прийти посылка. Я за ней. Ну уж нет. Хитро ухмыльнулась она. Посылка твоя действительно у меня, а уйти я тебе не позволю. Не ради этого я ждала тебя целую гребаную неделю. И потащила меня сходу прямо в душ, чтобы потереть мне спинку. Там мы начали, а в спальне продолжили. В общем, ночью мне выспаться так и не удалось. Утром, едва разлепив глаза, я аккуратно встал, не будя Инну. Рядом, на широкой вешалке, меня ждала та сама посылка, о которой я говорил. Костюм, изготовленный Шелкопрядовым. Причем, чуть меньше, чем за 600 рублей. Сущие копейки по меркам аристократа. Внешне он походил на китель, но укрепленный зашитыми внутрь магическими нитями, на этот раз не взрывающимися при моем приближении. Взяв костюм, я тихо покинул квартиру Инны. Главные задачи были выполнены. ТКРУ будет уверена, что меня контролирует, а Инна, что главная заслуга в этом принадлежит ей. На улице меня встретил уже знакомый парнишка-разносчик почты, с шерстяной кепкой на бекрене и широкой улыбкой. Петька пришел сюда, как мы и договаривались. Он протянул мне газету. «Господин, не хотите ли прикупить свежий выпуск?» «С радостью, я купил ее за щедрую десятку». «Ну как твои друзья, готовы подзаработать?» «Всегда готовы, господин». Он выпрямился и отдал воинское приветствие. «Уже заприметили, что здесь ошивается несколько подозрительных дядек, трое, и все на ваш подъезд смотрит. На этих не обращай внимания, но и в руки постарайся не попадаться. Сейчас у меня для тебя особенная задача». Я сделал голос на тон ниже. «Предупреди своих парней, чтобы сегодня они не гуляли по подворотням и не приближались к массовым скоплениям людей. Если заметите хоть что-то странное, сразу беги к центральному дворцу. Так там ж господа праздновать будут. Вот именно. Там встанешь у выхода с фонарем в руках и я приду». Он почесал затылок, но кивнул. «Угу. А чего ждать-то? Я вздохнул. Чего угодно, самое главное, явись и дай мне сигнал. Понял? Да, господин. Молодчина, теперь иди и предупреди своих. Он уже развернулся, чтобы побежать дальше, но я сказал напоследок, только осторожнее. Угу, будем, благородный господин. Отпустив Петьку, я пошел и снял на день неприметную комнату неподалеку от центрального дворца. Там же отоспался как следует, до наступления вечера, а затем облачился в свой новый костюм, достойный графского титула, и отправился в центральный дворец. Он стоял напротив высокого монумента, возведенного в честь одного из прошлых императоров России. Бдительные жандармы у входа на территорию пропустили меня, стоило предъявить им перстень клана Кальмаровых. Они были предупреждены о моем прибытии. За высоким забором стояли припаркованные ретро-автомобили. Дорогие, их могли позволить себе даже не все аристократы. Рядом с дворцом был раскинут сад, со множеством растений, беседок и лавок. В его центре был виден лабиринт из живой изгороди. А сам дворец был типичным образцом роскоши. Высокие мраморные колонны, дорогая лепнина и развешанные на стенах знамена империи. Я пришел чуть раньше, чем начнется торжество, и на входе меня радушно встретил Аристарх, как раз тогда, когда мы договаривались. Сударь, с широкой улыбкой он протянул мне руку, которую я пожал. Вы очень вовремя, буквально минута в минуту. Мой брат с нетерпением ждет с вами встречи. Рад вас видеть, кивнул я ему, хоть вовсе и не горел желанием встретиться с его братом, тем самым, чьи люди пытались забрать у меня Макр. Тот самый, кто вверг мой клан в долги после пропажи отца Ярослава. Тот самый, который держал большую часть долга моего клана. Моя племянница, Жанна, прибудет с минуты на минуту. Она у нас настоящая красавица. Пойдемте, сударь. Я уже очень давно хочу познакомить вас со своим братом. У вас очень много общих тем для разговора. Мы пошли по запутанным коридорам, устланных красными коврами. На втором этаже мы зашли в массивную дубовую дверь. «Брат, я привел этого талантливейшего сударя», — воскликнул Аристарх, когда мы зашли внутрь. В помещении находился лишь один человек. Он стоял спиной к нам, перед пустым камином. Невысокий, с седыми волосами и густыми бакенбардами. Но тут Аристарх смутился. «Жанна скоро прибудет, у нас же смотрины. Наконец-то, ты набрался смелости и пришел сюда», — обернулся Юрий Каланский. Чуть морщинистое лицо и крючковатый нос, а еще глубоко посаженные карие глаза, смотрящие на меня с откровенной злобой. Вор, лжец и ублюдок. Не будет никаких смотрин, Аристарх. Сегодня мы получим от этого мальчишки все то, что он задолжал клану Каланских. А если откажется, то возьмем свое силой имперского закона. Глава 21. Я криво усмехнулся. Не так я представлял себе наше личное знакомство. Мы ведь впервые видимся с глазу на глаз, без посредников, нисколько не смущаясь. Я прошел вперед и сел в просторное кресло из натуральной черной кожи, широко расставил ноги и положил руку на ребро кресла, демонстративно красуясь родовым перстнем. А теперь давай поговорим, мафиозный барон. Что происходит? Аристарх стоял с круглыми глазами и смотрел то на меня, то на своего брата. Выйди, Аристарх, сейчас я буду ставить взорвавшегося щенка на место, покраснел от злости Юрий. Кажется, он думает, что это я ему задолжал, а не наоборот. «Ты говорил, что хочешь породниться с его графским родом», — воскликнул Аристарх. «Так и будет, но беспеременный в виде самого ублюдка». «Браво!» — я захлопал в ладоши. «Мне даже интересно, каким образом ты уберешь эту переменную. Просто расскажу всем аристократии правду. Если ты сейчас же не прекратишь вести себя как свинья, по ошибке пущенная во дворец, какую правду? О чем ты, Аристарх, кажется, действительно был честным человеком. Ярослав спас меня, когда я без сознания чуть не потонул в затапливаемой каюте после катастрофы, а затем именно благодаря его помощи я выбрался с изнанки вместе с дочерью адмирала Касаткина. Именно поэтому я разговариваю с ним, а не требую от губернатора немедленной конфискации земель кальмарских, крикнул Юрий, с гневом посмотрев на брата. Если ты такой сердобольный, то выйди из зала и не мешай мне отстаивать интересы нашего клана. В политике нет места твоим розовым соплям. Аристарх смотрел на Юрия со смесью непонимания и глубокой обиды. Он даже приоткрыл рот, чтобы что-то сказать, но я взял слово раньше. Мне не хотелось видеть разгорание семейной драмы. Каланский Юрий, истинным видением я просмотрел его ауру. Жадный, беспринципный, но очень упорный. Ужасное сочетание качеств для благородного человека, но идеальное для дельца, который готов ради обогащения на все. Ты вел дела с моим отцом, графом, который был на уровень выше тебя. Я работал с твоими людьми в Лос-Анджелесе, и нас обоих ты хотел использовать». Повисла тишина. Оба брата слушали меня, пусть и с разными выражениями лиц. А я продолжил. «Вот только после гибели моего отца, ты смог подмять под себя активы моего рода и повесить на мою сестру с мачехой огромный долг». Я поднялся с кресла и тяжелыми шагами пошел к Юрию. На женщин, разбитых горем, потерявших отца и мужа, сына и брата, я подошел вплотную, нависнув над Юрием сверху. Он дернулся назад, но смог сдержать порыв отступить. Тем не менее, его лоб заблестел от выступившего из-за напряжения пота. Он чувствовал, не чутьем, но интуицией, что мог умереть в любой момент. «Ты поступил хуже меня. Пусть я забрал макру мафии и даже родился бастардом. Ты только усугубил свою вину, когда отправил головорезов за моей жизнью и макром пятого уровня. Знаешь, что за это полагается? Охрана!» — крикнул Юрий. Резко распахнулись двери боковых помещений, в зал ввалились четверо рослых парней с изображением светлой выдры на кителях. В у них руках были дубинки, по которым бегали молнии. Но они не торопились в атаку, потому что Юрий был от меня меньше, чем на расстоянии вытянутой руки. «Брат, Ярослав!» — тихо заговорил Аристарх. «Что вы творите?» Но никто не ответил. «Так вот, Юрий», — я внимательно посмотрел ему в глаза, — «своими гнусными выходками ты заслужил бесславную смерть. Взять его!» — рявкнул он, покрываясь оболочкой из магической защиты. Но охранники не успели сделать и шага. Волна телекинеза просто приложила двоих о стену, а еще двое, по очереди, получили от меня моментальные псионические импульсы, отчего скрытый за защитой Юрий только непонимающе заморгал глазами. «Знаешь, почему ты все еще жив?» Я наклонил голову на бок. «Ярослав, достаточно!» К нам поспешил Аристарх, который вклинился между мной и своим братом. «Я приношу свои глубокие извинения за то, что моя глупость стала причиной этого конфликта. Прошу, оставьте нас, больше он вас не побеспокоит, а все вопросы насчет долга я буду вести от имени клана Каланских». Но я не прекращал смотреть в глаза Юрия и сказал ему голосом тверже стали: «Так вот, ты жив только из-за моего уважения к твоему брату, но я тебя предупреждаю, попробуешь еще хоть раз навредить мне, я убью тебя. Если из-за тебя пострадает кто-то из моих родных, вырежу весь твой род, кроме линии Аристарха». Псионический клинок появился рядом с барьером Юрия и ударил по нему по касательной. С хлопком защита разлетелась. Оба брата Каланских нервно дернулись, а Аристарх отступил назад, поравнявшись с Юрием. «А еще раз назовешь меня ублюдком, отрежу язык». «Все понял, ты, чудовище», — сдавленным голосом сказал Юрий. Его колени мелко дрожали. «Все верно», — я широко оскалился. «Древний монстр из самых темных глубин. Так что не буди кальмара, выдренок, иначе я утяну тебя на дно. Теперь дал мне ответ, живо». Юрий заморгал, судорожно соображая. «Понял, все понял. Вот и молодец», — я перевел взор на Аристарха и смягчил тон. «А вы, Аристарх, заслуживаете куда лучшего брата. Настоятельно рекомендую проследить, чтобы господин Каланский не натворил глупостей. И, насчет долга, буду очень признателен, если вы заморозите проценты. Если я обеднею, то могу очень расстроиться». «Хорошо, как скажете, сударь, как скажете», — залепетал Аристарх, прикрывая Юрия рукой. «Теперь, очень прошу вас, оставьте нас, пожалуйста. Мы не хотим конфликта. Я гарантирую, что все вопросы между нами исчерпаны». Он боялся не за себя, а за жизнь своего старшего брата. Это было похвально. «Благодарю вас, Аристарх. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество между нами обоими». Коротко кивнув, я вышел из комнаты, обдумывая все произошедшее. Конечно, я бы никогда не вырезал целый род, даже в отместку за своих родных. Такая дикость была совершенно чужда мне. Несправедливо наказывать тех, кто не причастен к преступлениям родственников. Но как блеф эта угроза сработала на отлично. Для главы рода нет большего страха, чем увидеть, как погибает его фамилия, за которую он нес ответственность. Юрий Каланский явно представил этого, так что угрозы будет достаточно, чтобы удержать его от необдуманных действий. Пусть он и был богат, но в этом мире все решала сила, которая у меня будет становиться только больше. А попробует рыпнуться, убью его и возьму в заложники наследника, внука или кто там у них, не в том плане, что в подвале спрячу, а в том, что он будет учиться и расти под моим надзором. Вполне стандартная у аристократов практика. Теперь оставались Машкаревы. Смотрины у них должны были состояться уже после основного торжества, и в этом я видел больше смысла. Девица их рода посмотрит на меня, я посмотрю на них, а перед этим найду губернатора и заставлю его подписать мою легитимизацию прямо здесь. Поэтому по окончанию торжества мои позиции будут куда сильнее, чем сейчас. В течение последующего часа в центральный дворец прибывали благородные гости. Я в это время исследовал возможности своего костюма. Магическое охлаждение, легкая подпитка энергией, легкость и удобство во всем. Хотя, казалось бы, это должна была быть просто красивая одежда. Но нет, шелкопрядовы постарались на славу. Почет им и хвала. Вот только самое важное отсутствовало – усиление боевых свойств. Хотя именно это я считал самым важным даже на балу. От внезапного покушения охлаждение не спасет, зато спасет отражение магии или защитное заклинание. Так что рассчитывал я только на свои силы, чутье и припрятанный с внутренней стороны кителя револьвер, зверобой. Он едва заметно выпирал, но в целом был почти невидим, если не всматриваться. Загудели колокольчики, которые по всем коридорам дворца понесли слуги. Это был сигнал к началу торжества. Я, как и собравшиеся здесь аристократы, вошел в просторный бальный зал с огромной хрустальной люстрой, паркетным полом из дорогих пород дерева и вездесущей лепниной. В центре зала с улыбкой стоял губернатор, нисколько не стесняясь выпирающего вперед живота, в дорогом фраке, с умасленными волосами, которых на лысеющей голове оставалось немного. Дождавшись, пока соберутся все ариста, он начал: «Господа и дамы, я с огромным удовольствием приветствую вас сегодня на торжественном балу в честь празднования Дня города Владивостока». Все зааплодировали. «И начать торжество я предлагаю с важного объявления наград, которые я хочу вручить нескольким героям нашего города». Чутье пробудилось. Что-то здесь было не очень хорошо. «Я вот-вот назову три имени, и, заранее прошу вас, господа носители, выйти для получения почетной награды». К нему подошли три фигуристые девушки, держащие на руках перед собой бархатные подушечки с медалями. Весь зал стих в ожидании заветных имен. За блистательное руководство операцией по уничтожению пиратов и ликвидации чудовищ, прорвавшихся из изнанки и мешавших торговле, адмирал Тихоокеанского флота, граф Владислав Михайлович Касаткин, прошу, примите награду от лица нашего города. Чудовище из изнанки, это он на мегалодонах, ПФ, скрывает правду. Зал утонул в хлопках, а на каждом лице всплыла улыбка. Большинство, правда, откровенно натянутые. Из дальней части круга, где находились самые влиятельные аристократы Владивостока, вышел адмирал Касаткин в белом парадном мундире с золотыми эполетами. Он был совершенно хладнокровен на вид. Его глаза не выражали ни радости, ни интереса, только бдительность. Касаткин подошел к губернатору, который толстыми пальцами ловко прицепил к его мундиру позолоченную звезду в цветах имперского флага. После награждения, Касаткин встал рядом с губернатором. На миг я проверил его истинным видением. Аура у него была не простая, а усиленная какими-то защитными техниками или артефактами. Он был готов к тому, что на него могут снова напасть. За мастерское проведение наземной операции в лагерях пиратов, спасению российских и иностранных заложников. Командир частной военной компании «Тайга», княжич Виталий Андреевич Амурский. Точно такой же гвалт аплодисментов и улыбки. Причем, искренних было побольше. Виталий тоже был одет как подобает. В мундире, с двумя яркими гербами на груди. Один – герб тайги, другой – герб рода Амурских. Оба с тиграми, но в первом случае тот бросался в атаку, а во втором – величественно шагал вперед. Виталий также вышел из наиболее влиятельной части зала. Он был невесел, только не от бдительности, а от глубокой задумчивости. Получив награду, он встал рядом с адмиралом. Они едва заметно шевельнули губами, перекинулись парой слов, а губернатор отвернулся от дальней части зала и повернулся в бок, прямо туда, где стоял я, вместе с мелкими баронами, разоренными аристократами, третьими и далее сыновьями, да такими же, как я, бастардами, принятыми в род. Глазами он искал кого-то, пока, наконец, не выцепил меня с официальной улыбкой. За проявление мужества в бою, захват в плен живьем опаснейшего лидера пиратов и личное уничтожение трех из шести чудовищ. Второй сын графа Александра Кальмарова, Ярослав Александрович Кальмаров. Я не хотел этой помпезности, да и, честно признаться, не ждал ее. Но отступать или избегать награды? Нет, награждение из рук губернатора играло на руку моему статусу. Я сделал уверенный шаг вперед. Вместо торжественных хлопков, правда, повисла тишина. Секундой спустя ее разбавили шепотки со всех сторон. У графа разве был еще один сын? Это бастард. Я слышал, он вырос в Америке, среди простолюдинов. У его рода долги. Какой позор, награждать ублюдка. Я хмыкнул громко, чтобы каждый услышал, и пошел к губернатору, стуком каблуков заглушая тихие сплетни. Но не дошел, как послышались оживленные аплодисменты. Одиночные, с противоположной элитной стороны зала. Рыжеволосая красотка в элегантном синем платье не жалела ладоней, с каждым мигом лишь сильнее хлопая в них. «Он спас мне жизнь!» На весь зал крикнула Елена Амурская с решительным видом. Она посмотрела на меня и улыбнулась, пусть в глазах и была какая-то тоска. А ее отец, Виталий, только с досадой прикрыл глаза. Его планы на вечер явно дали трещину. Стоявший рядом с ним Касаткин ухмыльнулся и тоже захлопал. Касаткин, неожиданно, учитывая, что нас даже деловыми партнерами можно было назвать с натяжкой. Потом послышались еще хлопки. Уже ближе к моей части зала, я выцепил глазами нескольких мелких аристократов из состава тайги, в том числе Хельга, который подмигнул мне. Переглянувшись, захлопали мелкие аристократы и по всему залу пошла волна аплодисментов. При этом некоторые знатные люди словно не знали, как им реагировать. Они хлопали с недоумением, повинуясь стадному инстинкту. Люди всегда остаются людьми. К этому моменту я подошел к губернатору. Он с довольным видом нацепил на мою грудь награду, и я встал рядом с Виталием Амурским. Губернатор заговорил. Также, при всем благородном собрании, я хочу озвучить последнюю волю Александра Кальмарова, последнего графа клана Кальмаровых, подкрепленную волей его величества императора Всероссийского. Он прокашлялся и вытащил свернутый лист. Ярослав Александрович Кальмаров, как последний оставшихся в живых член рода Кальмаровых мужского пола, признается полноправным членом рода Кальмаровых и его наследником, а значит, как последний мужчина в роду, становится его полноправным главой и получает титул графа Кальмарова, владыки острова Кальмарского и всех прилегающих. Он свернул бумажку и захлопал, и сейчас его поддержал практически весь зал единовременно. Выражения лиц аристократов сменились с презренных и непонимающих, на заинтересованные, любопытные и недовольные. Не все желали видеть бастарда во главе древнего рода, тем более, что у меня была сестра, которую можно было женить на наследнике одного из их родов и захапать наши небольшие владения. Остров Кальмарский, вместе со своими секретами, вызывал интерес. А теперь, господа, я объявляю о начале торжества. Взмахнул руками губернатор и заиграла музыка. Начались танцы. И вот тут была проблема. И у меня, и у Ярослава. Навыка не было ни у кого из нас. Отоптаться по ногам благородных девиц, словно косолапый медведь, я желанием не горел. Так что отошел к открытому окну, где было побольше воздуха, и наблюдал за площадью. Параллельно общался с Зыриком, который завис над дворцом и смотрел за его округой. Граф Ярослав Кальмаров, мелодичный голос почти пропел рядом со мной, отвлекая от мыслей. «Ваш новый титул прекрасно звучит». Я усмехнулся. Чутьем чувствовал приближение человека. «Госпожа Касаткина», я повернулся к ней. «Все такая же, невысокая, с притягивающей взор грудью, в белоснежном приталенном платье и с веером, которым прикрывало лицо. Точно как в нашу первую встречу. Вы совершенно не искали встречи со мной», она со щелчком сложила веер, открывая вид на кукольное лицо. «Я немного уязвлена. Вы больше не нуждались в спасении, госпожа Касаткина. Татьяна, называйте меня Татьяна, граф». Я усмехнулся. «Графа мне нравится. Как угодно, Татьяна. Чем могу быть вам полезен?» «Это правда, что вы спасли Амурскую». В ее мелодичный голос закрались требовательные нотки. «А что, ревнуете?» Ее щеки тут же вспыхнули. «И не думала. Я просто хотела поблагодарить вас за то, что вы спасли и меня, когда мы падали. Вот и всего. Ведь когда мы вернулись на лицевой мир, вы даже не удосужились попрощаться. Я принимаю вашу благодарность». С улыбкой я проигнорировал ее укор. «Не мог же я позволить такой милой девушке погибнуть. Вы заигрываете со мной, граф». Она чуть прищурилась и, кажется, на миг прекратила дышать. «Самую малость, чтобы скоротать вечер. Но если хотите, мы можем поговорить на другую тему. Например, зачем вы все же украли мой макар? Я расскажу это только после того, как вы пригласите меня на танец, вздернула подбородок. Не люблю танцы. Тогда мучитесь от своего неудовлетворенного любопытства. С обидой заявила она и резко развернулась, уходя от меня, на что я только легко посмеялся. Она была еще совсем ребенком, несмотря на важный вид, но тут мое чутье чуть не заставило меня содрогнуться. Рядом вот-вот должно было произойти что-то очень нехорошее. Зырик, я мигом двинулся прочь из зала, связываясь с ним. Что ты видишь? Друг беспокоится? Зырик не видит опасности. Все спокойно. Черт, чуть не расталкивая вельмож, я торопливо приближался к двери, и у нее самой столкнулся с Еленой Амурской. Слава, она затрепетала ресницами. Простите, господин граф, и сделала вежливый реверанс. Елена, уходи, очень скоро здесь будет чрезмерно опасно. Предупреди отца, чтобы он увел тебя отсюда и всех остальных, немедленно. Что почему? Просто сделай, как я сказал. Я быстрым шагом вышел из зала, ведомый чутьем, вниз, на первый этаж, затем направо, в коридор, который вел прямиком в сад, но на последнем повороте меня попытались перехватить. Крепкая рука уже тянулась сзади к моему плечу, но ее хозяин не ожидал, что я его чую. Я схватил руку и, помогая себе телекинезом, повалил ее хозяина на землю, взяв на болевой. Но на меня тут же с другой стороны накинулся кто-то еще. Короткий взгляд, псионические импульсы, широкоплечий мужчина в одежде слуги упал на красный ковер. Кто такие? Я придавил руку, заставляя засадника зашипеть от боли, но он молчал. Тогда я схватил его за волосы и подтянул голову, чтобы получше рассмотреть лицо. Да это же один из шпионов, приставленных ко мне ткру. Ты какого черта ты напал на меня? Лучше сдайся по-хорошему, Кальмаров, иначе хуже себе же сделаешь, прохрипел он. Но я выключил его импульсом. У меня критически не хватало времени, чутье все сильнее кричало об опасности. Телекинезом я свалил выключенных контрразведчиков за дверь и побежал в сад. Тихо и мирно там прогуливались молодые и более возрастные ариста. Гуляли парочками под спокойную живую музыку и журачание фонтанов. А прямо среди них вот-вот должен был разверзнуться ад. Слава, что он имел в виду, какая опасность. Елена Амурская замотала головой, сбрасывая все лишние в эту секунду вопросы. Если Слава сказал ей предупредить отца, значит, она это сделает. Она ему верила, а потом непременно узнает все-все. Елена скользила среди танцующих, пока не нашла своего отца. Он только закончил вальс с одной из девушек вассального рода клана Амурских и взял у официанта-разносчика вино, задумчиво болтая его в бокале. Но когда он увидел свою дочь, то незамедлительно двинулся к ней навстречу. «Лена, ты что, пропустила мимо ушей все, что я тебе сказал? Зачем ты в открытую поддержала Кальмарова? Твоей дед не должен даже заподозрить, что вы с ним знакомы. Отец, нам срочно нужно увести отсюда людей». Виталий Амурский опешил от того, что дочь перебила его. «Что ты говоришь? Слава сказал, что тут скоро будет опасно. Ты это Кальмарова так называешь? Вы говорили». Он покраснел, глаза налились кровью. «Значит, ты посмела ослушаться меня и заговорить?» Но он тут же осекся, потому что загрохотали все двери бального зала. Они открылись одновременно. Внутрь, вооруженные ружьями, ввалились люди в черной форме ткру. Впереди шел сам Павел Леопардич, глава контрразведки. Все танцы моментально прекратились. Женщины прижались к нахмурившимся мужчинам. «Судари, сударыни», – звучно заговорил Леопардич. «Просьба не беспокоиться. Мы пришли сюда лишь для того, чтобы свершить имперское правосудие. Именем императора я предъявляю губернатору обвинение в коррупции и хищении в особо крупных размерах, давлении на крупный бизнес и мошенничестве». Все стали оглядываться в поисках губернатора, но его нигде не было. Леопардич хмуро осмотрел зал, а потом скомандовал своим людям: «Обыскать дворец, найдите этого Борова мне как можно скорее». А также он острым, словно у хищного орла взглядом, прошелся по залу. «Княжич Амурский, граф Касаткин и бастард Кальмаров должны проследовать с нами для дачи показаний. Пока как свидетели». Елена Амурская могла стоять и смотреть, но выбрала действие. Отдалившись от отца, она скрылась за фигурами аристократов и подошла к распахнутому окну. Потом тихо и шустро, словно тень, выскочила наружу, принимая в падении полутигриный облик. Каблуки с треском разлетелись, даже несмотря на приземление на четыре конечности. Зато платье удачно растянулось в нескольких местах, принимая новую форму. Шелкопрядова не обманули. Оно стоило своих денег и времени. Тут же в небо над дворцом ударил свет, освещая низкие вечерние облака. И его источник был по другую сторону от дворца. Что там происходит? Скинув ставшую бесполезной обувь, Елена поспешила выяснить. Если у нее не вышло всех вывести, значит она поможет их спасти. Тигрица она или кто? Столб белого света возник над лабиринтом из живой изгороди. Все прогуливавшиеся резко обернулись на него с раскрытыми ртами. А потом оттуда, из центра лабиринта, поднялись огромные белые щупальца. Полупрозрачные точь-в-точь как мои, только гораздо крупнее. Сила дара кальмаровых. В голове послышался ментальный голос Зырика. «Друг, там большая энергия. Вижу. Истинное видение». Щупальца прощупали над лабиринтом точку, из которой мог получиться прорыв наизнанку. Затем они погрузились в нее и принялись расширять, открывая проход в другой мир. А я уже поднял себя вверх телекинезом и встал на живую изгородь, чуть поддерживая себя им, чтобы не провалиться в кусты. А потом начал перепрыгивать с одного куста на другой, к центру лабиринта. Вокруг началась паника. Кто-то побежал с криками во дворец, кто-то ошарашенно смотрел на открытие прорыва, а кто-то стал организовывать вокруг себя людей. И тут с изнанки полезли твари, скрюченные, крылатые существа из камня, отдаленно напоминающие людей, горгульи. Так они назывались в одном из справочников по магическим тварям, которым Ярослав зачитывался бессонными ночами. Они выбирались из другого мира, с противными криками разлетаясь по округе. Но не всем повезло вырваться на простор. Сразу несколько пали под ударами псионических клинков. 10 метров – мой максимум. Но его хватало, чтобы рассекать чудовищ. Однако не они были главной проблемой. Следом из прорыва показалась огромная клыкастая морда, а затем и вся голова, напоминавшая крокодила переростка с тремя фиолетовыми языками. Голова была настолько большой, что за укус он бы смог перекусить вагон поезда. Она целиком занимала все пространство прорыва, не способная пролезть дальше из-за своих колоссальных размеров. Но белые щупальца вновь пришли в движение, принявшись расширять прорыв. В этот момент я и увидел, откуда они росли. В эпицентре лабиринта на выложенной плиткой площадке был нарисован магический круг. Он пульсировал белым светом. Это же сила моего дара, заключенная в печати. Прорыв становился все больше. Кроме головы огромного крокодила, в портал стало пролезла еще и когтистая лапа, которая потянулась к земле. Длинная, не крокодилья. Она не дотянулась до земли всего 3 метров и рассекла воздух над моей головой. Псионические клинки ударили по ней, но не отрубили, а лишь нанесли неглубокие царапины. Чешуйки твари погасили часть моей псионической энергии. Но больно твари определенно было. Она рассвирепела и издала громкий рев, а затем выпрыснула из пасти едкую слюну. Она залила пространство рядом с печатью и чуть не попала на меня. Я едва успел отойти. Вовремя. Потому что живая изгородь разъедалась этой слюной. Кислота. Времени потрошить тварь псионическими клинками не было. Еще чуть-чуть и прорыв сможет пропустить ее на лицевой мир. Попытка нарушить рисунок печати тоже не принесла результата. Она уже работала не на рисунке, а на чистой магии. У меня оставался лишь один вариант. Истинным видением я просмотрел печать. Конечно, в ней была энергия проклятия. Но вот сами щупальца были чисты. Я протянул левую руку и начал быстро, но аккуратно поглощать из них энергию. Щупальца задрожали, становясь еще более прозрачными. Ящер над моей головой забеспокоился сильнее. Он широко разинул пасть и выпрыснул новый поток кислоты. Мне пришлось отскочить, чтобы не попасть под раздачу. Но тут мой взгляд зацепился за пролетавшую рядом горгулью, еще ничего не подозревавшую. Псионическим клинком я обезглавил ее на лету, а затем телекинезом подтянул ее тело и использовал как щит против кислотного дождя. Тяжелая, конечно, зараза, даже несмотря силу телекинеза, но других вариантов не было. Так что, прикрывшись горгульей, я вновь начал выпитывать энергию из энергетических щупалец. Она была мощной, сконцентрированная и естественной для меня, будто ее ставил один из кальмаровых. Щупальца застыли, начав таять в воздухе, а огромное чудовище над моей головой стало с отчаянием заливать меня кислотой, которая постепенно разъедала даже камень, но не так быстро, как я выпивал щупальца. Через десяток секунд они исчезли, полностью поглощенные моей левой рукой. Прорыв, который поддерживался только ими, стал закрываться, к ужасу твари, потому что свою голову она вытащить с лицевого мира не успела. Края портала, как удавка, стягивались на ее шее. Сначала медленно, а потом все быстрее. пока прорыв резко не схлопнулся, отсекая огромную голову и лапу. Мучения чудовища продлились недолго, а вот его отсеченная голова полетела прямо на меня, так что пришлось быстро отлетать телекинезом. От эксплуатации псионики голова заныла, но чутье не замолкло, оно лишь стихло, словно предупреждая, что пусть главную угрозу купировали, но расслабляться еще рано. Я со всех ног поспешил обратно во дворец, перескакивая через живую изгородь, но снаружи наткнулся на оживленный спор двух знакомых сударынь. «Рыбья стерва, ты следила за Славой, словно маньячка, ты и сама побежала за ним, истеричка двуличная, и, для справки, касатки – это не рыбы, я пошла помочь ему, какого черта происходит?» Вклинился я в разговор между стоящих у лабиринта Касаткиной и Амурской. Вокруг них лежали куски порванных горгулей. «Слава!» — улыбнулась Елена. «Я пришла на помощь. А это...» — она указала на Касаткину пальцем. «Следила за тобой». «Глупости!» — фыркнула Татьяна Касаткина. «Я всего лишь вышла подышать свежим воздухом, но красные щеки выдавали ее волнение. Одновременно со Славой. Довольно!» — скомандовал я, и обе аристократки замолкли. «За мной!» «Мне нужно поговорить с вашими отцами. От этого, возможно, зависит будущее Владивостока, а то и всей империи». Я быстрым шагом двинулся ко дворцу. Обе девушки, грозно поглядывая друг на друга, засеменили следом. По всему саду лежали уничтоженные горгульи. К ним подходили потрепанные аристократы и проверяли, есть ли среди тварей выжившие. «Слава, во дворце проблема», — скромно заговорила Елена на ходу. «Когда ты ушел, туда вломились. Это все ты устроил». Послышался сбоку крик одного из аристократов, который указал на меня шпагой. Я видел щупальца. Это ублюдок Кальмарова открыл проход наизнанку. Только он во всем Владивостоке способен на это. Со всех сторон на меня посмотрели гневные взгляды. Многие из аристократов были ранены нападением горгулей, но никто из них и не представлял, отчего я их уберег. «Вздор», — заявила Елена. «Он бы никогда так не поступил. Вздор, разуй глаза. Из-за его горгулей моя сестра сейчас у целителя». Тварь чуть не оторвала ей руку. «Неправда». Елена повернулась на меня, в ее глазах мелькнуло сомнение. «Неправда же?» И тут громыхнули двери дворца. Оттуда, весь в крови, вышел Павел Леопардич в сопровождении троих контрразведчиков. Он разъяренным взглядом посмотрел на меня и рявкнул. «Взять предателя, живым или мертвым, доставить Кальмарова ко мне».